Новый человек из пробирки. Темнокожие американские солдаты познакомили Европу с джазом. 15-й полк из Нью-Йорка высадился во Франции в сопровождении большого полкового джаз-банда. Европейцы не без удивления взирали и на полк, и на оркестр. Все были неграми. Понятие «афроамериканец» еще не вошло в употребление. Оркестранты сыграли французский национальный гимн «Марсельеза», но французы не могли его узнать. Настолько необычно он звучал. Местные музыканты страшно заинтересовались невиданным оркестром. Им объяснили, дело не в диковинных инструментах, а в том, как играют джаз. Англия с Францией призвали на помощь колонии. В британской армии воевали индийцы, во французской – алжирцы и сенегальцы. После войны цветные солдаты французской армии служили на территории оккупированной Рейнской области. Некоторые темнокожие солдаты понравились немкам, и это вызвало у немецких националистов едва ли не больший гнев, чем само поражение в войне. Волна животного расизма охватила депутатов Рейхстага от всех партий. Эти дикари представляют собой зловещую опасность для немецких женщин и детей. Военный министр Густав Носке был вне себя. Наша молодежь опозорена. Достоинство немцев и белой расы топчут ногами. У Адольфа Гитлера был свой взгляд. Черных на Рейн прислали евреи с намерением уничтожить белую расу. После оккупации Рура в июле 1924 года в Германии появились клубы так называемых «ножниц», члены которых охотились за женщинами, спавшими с французскими солдатами. В Рейнской области, где после Первой мировой американские, бельгийские, французские и английские солдаты прослужили 12 лет, для националистов проблема сожительства немок с иностранными солдатами была больным вопросом. Националисты особенно негодовали по поводу наличия среди оккупантов солдат французских колониальных войск. Черных солдат обвиняли во всех жестокостях, в том числе изнасилованиях женщин. С невероятной точностью установили, что в Руре и Рейнской области появился на свет 3841 внебрачный ребенок. Отцы этих детей могли быть солдатами оккупационных войск. Дети, родившиеся от темнокожих отцов, были по существу объявлены вне закона. После прихода нацистов к власти ими занялось гестапо. Государственная тайная полиция искала таких детей по всей стране. Так называемых гибридов доставляли на заседание комиссии, в которую вошли сливки германского научного мира, крупнейшие специалисты в области наследственности. Детей, у которых обнаружили примесь негроидной расы, стерилизовали. Отчет о каждой операции направлялся на Принц-Альбрехт-штрассе, в центральный аппарат гестапо. Почему охотились на детей? 20 век вошел в историю как время, когда общество пыталось воспитать или создать нового человека. Одни возлагали надежды на идеологию, способную преобразовать человеческую личность, другие взяли на вооружение более надежный метод – биологию. Европейские биологи пришли к выводу, что судьба человека полностью определяется его биологией. Зачем возиться с уже испорченным человеческим материалом, когда можно вывести нового человека из пробирки? С раздражением заговорили, сколько вокруг инвалидов, людей, страдающих наследственными заболеваниями, с очевидными психическими отклонениями. Они и потомство дадут такое же, а через несколько поколений уже все общество будет состоять из больных и неполноценных людей. Вот и решили отделить людей, представляющих ценность, от людей, не представляющих ценности. опирались эти биологи на идеи всем нам известного Чарльза Дарвина относительно естественного отбора. Они произвели огромное впечатление на биологов XX века. Если во всей природе выживает сильнейший, тот, кто лучше других приспособился к условиям жизни, то отчего же человечество нарушает этот железный закон? Почему общество так заботится о слабых, больных и заведомо непригодных к жизни, вместо того, чтобы способствовать улучшению человеческого рода? Право иметь потомство должны получать только абсолютно здоровые люди. Тогда от поколения к поколению человечество будет становиться все прекраснее. Главным пропагандистом этих идей был кузен Дарвина, британский антрополог Фрэнсис Гальтон, который считал, что человечество нужно выращивать, отбраковывая негодный генетический материал и распространяя полноценный генофонд. Эти идеи легли в основу евгеники, науки о наследственном здоровье человека и путях его улучшения. Евгеника стала популярной в Англии после англо-бурской войны начала века. Великая держава никак не могла одержать победу над мятежными южноафриканскими бурами. Военную слабость Англии приписали упадку британской расы. В целях ее улучшения стали избавляться от дурного человеческого материала. Детей-сирот из Англии отправляли в Австралию, страну каторжников. Таково было отношение к австралийцам. Во Вторую мировую премьер-министр Уинстон Черчилль отправил австралийские войска в обреченный Сингапур, чтобы они сменили там британские войска, которые он хотел спасти. В своем кругу Черчилль говорил, что австралийцев можно принести в жертву, потому что у них плохая кровь. Программы улучшения человеческой породы казались такими соблазнительными, что получили распространение во многих странах. От Швеции до Советской России, от Японии до Соединенных Штатов. Первый институт расовой биологии появился в Швеции в 1922 году. Главная идея – лишить неполноценных людей возможности иметь детей. Шведы и приняли закон о стерилизации умственно отсталых и психически больных людей. Разрешалось стерилизовать и тех, кто ведет антисоциальный образ жизни. Один из документов тех лет гласил: «Показанием к стерилизации – являются цыганские черты и склонность к бродяжничеству». Политики считали, что такая программа выгодна еще и с финансовой точки зрения. Зачем плодить детей, которых придется кормить из государственного бюджета? Нечто подобное происходило и в других скандинавских странах – Дании и Норвегии. В Швейцарии, Бельгии, Австрии, Японии, Соединенных Штатах – стерилизовали умственно отсталых женщин и неполноценных детей. Но в тех странах программы стерилизации носили ограниченный характер. Настоящие поклонники этой идеи нашлись в нацистской Германии. Заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс сказал, что национальный социализм – это не что иное, как прикладная биология. Гитлер писал еще в 1924 году: «Бедным и слабым нет места, повелевает сильнейший. Лишь рожденный слабым воспринимает это как жестокость. В борьбе за хлеб насущный слабые и больные, нерешительные, остаются побежденными. Борьба за самку оставляет право на размножение за самыми здоровыми. Кто не обладает физическим и духовным здоровьем, тот не смеет увековечивать свой недуг в плоти своего ребенка». Эти идеи жили в нем до самой смерти. В марте 1945 года, когда советские войска уже приближались к Берлину, он вдруг решил, что после окончательной победы Германии проведет всеобщее рентгеновское обследование немецкого народа. С какой целью? все больные, страдающие заболеваниями легких и сердца, будут отсортированы и стерилизованы, а их семьи отделены от общества. Нацистские ученые считали, что в наших руках возможность оказать влияние на биологическую судьбу наших детей. Оздоровить народный организм можно, позаботившись о том, чтобы рождалось больше здоровых и меньше больных детей. Гитлер предложил людям программу, которую они поддержали. А многие уже в других странах поддерживают и сейчас. Людей делят на полезных и бесполезных, на тех, кто имеет право жить, и на тех, кто этого не достоин. Не оставляет надежда улучшить свою жизнь, убивая и унижая других людей. Первая половина 20 века, в определенном смысле, история попыток вывести идеального человека с помощью биологии, иначе говоря, сделать все человечество совершенно одинаковым. К счастью, эти попытки провалились. Человечество добивается чего-то именно потому, что все люди разные. Если бы мы были одинаковыми, ничего бы не получилось, мы бы еще из деревьев не слезли. Не бывает бесполезных, неполноценных и ненужных жизней. Многообразие совершенно необходимо и человечеству, и окружающему нас миру. Но это станет очевидным позже, и не всем. А в Первую мировую в умы людей впрыснули немало яда. Ценность человеческой жизни упала. Вчерашние крестьяне, перебравшиеся в город, не оценили преимуществ городской жизни, не могли к ней приспособиться. Благо цивилизации им нравились. Но они все получили готовеньким. Им не хотелось принимать на себя обязательства, ощущать свою ответственность. Либеральную демократию они презирали. Одно гарантии прав и свобод человека казалось ненужным, другое, частная собственность, конкурентная экономика, просто вызывала ненависть. Первая мировая расшатала основы государственного устройства, и недовольство масс, которые не могли адаптироваться к стремительному развитию мира, выплеснулось наружу. Не Первая мировая война породила революцию, но она невероятно усилила чувства и настроения, которые давно ощущались. Это интересный пример того, что иногда развитие культуры предшествует изменениям в политике. Бунтовали почти повсюду. В России и в Италии, а затем в Германии, бунт против современной жизни удался. Самое ужасное порождение Первой мировой – фашизм. Это была реакция против современности, бунт всего архаичного против модернизации мира, которая воспринималась как декаденство, упадничество, бездуховность, материализм. Демократия, конституция, либерализм, права и свободы – все это казалось чужим и чуждым, привезенным из-за границы, навязанным народу. Неудачная война деморализует нацию. Немцы негодовали. 2 миллиона убиты, вдвое больше ранены или стали калеками, и все впустую, и мы во всем виноваты. И что же мы теперь? Народ второго сорта? Когда осенью 1918 года заключили перемирие, казалось, вражда ушла в прошлое. Недавние враги жали друг другу руки, угощали сигаретами и обменивались головными уборами, устроили символические похороны последнего снаряда в уверенности, что больше войн в Европе не будет. Вскоре стало ясно, что многие ветераны Первой мировой не навоевались, не смогли вернуться к нормальной жизни. Русская армия в основном была крестьянской и она рвалась назад к земле, которую надо было обрабатывать. Немецкая армия была в большей степени городской. Вернувшись домой, вчерашние солдаты не нашли работы из-за того, что война погубила экономику, и пришли в бешенство. Не навоевавшиеся обиделись на весь мир. Думали о мести, жаждали насилия и были готовы принять фашизм, самое трагическое наследие Великой войны. Ветераны бунтовали даже в Соединенных Штатах. Я столько времени жил среди ужасов и смертей, копался в грязи и крови, что у меня нет ни малейшего уважения к теориям, обещаниям, условностям, морали и принципам. Говорит герой саги о Форсайтах Джона Голсуорси. Иллюзии кончились. Никакая религия, никакая философия меня не удовлетворят. Я опасен. В мае 1932 года 20 тысяч ветеранов Первой мировой вместе с семьями пришли в Вашингтон и потребовали от Конгресса выдать обещанные им бонусы. 15 июня Палата представителей приняла необходимый закон, но через два дня законопроект был провален Сенатом. Ветераны не хотели расходиться. Они требовали, чтобы их принял президент Герберт Гувер. Он ответил отказом. Его убедили, что это коммунисты, и он распорядился разогнать их силой. В полночь, 28 июля 1932 года, ветеранов атаковали кавалеристы в газовых масках и стальных шлемах, 5 танков и пехота с примкнутыми штыками. Командовал операцией генерал Дуглас МакАртур, которому помогали будущий герой Второй мировой Джордж Паттон и будущий президент Дуайт Эйзенхауэр. Ветеранов и их семьи разогнали газом и штыками. Их лагерь сожгли. Пробудились белые расисты. В 30-х годах Ку-клукс-клан окреп. Появилось новое поколение ночных убийц. Лидеры Юга отстаивали свои привилегии. Сохранялась и сегрегация, и атмосфера, в которой публичное линчевание не наказывали и даже не осуждали. В 1933 году линчевали 28 темнокожих. Президент Франклин Рузвельт отказывался даже говорить на эту тему. На пресс-конференциях в ответ на прямой вопрос корреспондентов отвечал без комментариев. Но несколько случаев убийств толпой, которая еще и сминала пытавшуюся вмешаться местную полицию, заставили его назвать линчевание формой группового убийства. Но Рузвельт все равно не хотел ссориться с влиятельным югом. Южане, по принципу старшинства, руководят важнейшими комитетами Сената и Палаты представителей. Если я представлю законопроект против суда Линча, они заблокируют законопроекты, необходимые для спасения Америки от краха. А вот жена президента Элеонора Рузвельт откровенно высказывала свои взгляды. Она симпатизировала самым несчастным, нуждающимся, одиноким. Элеонора часто посещала женские тюрьмы. Однажды она ранним утром покинула Белый дом, не предупредив мужа, куда направляется. Когда Франклин Рузвельт осведомился, где первая леди, секретарь ответила: «Она в тюрьме». «Меня это не удивляет», — с присущим ему юмором заметил Рузвельт. «Но за что?» Элеонора Рузвельт была принципиальной противницей фашизма и сторонницей демократии. Государственный департамент США пожаловался ее мужу. По мнению Государственного департамента, миссис Рузвельт следует воздерживаться от выступлений в международных радиопрограммах. За границей ее высказывания будут восприниматься как официальная позиция Соединенных Штатов. Франклин Рузвельт зависел от голосов избирателей немцев, от южан, которые поддерживали антисемитизм. Пока не началась Вторая мировая, немалое число американцев считало, что Гитлер – единственный противовес коммунизму. А в Германии поражение в Первой мировой, революция ноября 1918 года и создание республики были восприняты как позор, который можно смыть только кровью. Революцию 1918 года совершил негодный сброд во главе с отбросами интеллигенции, возмущался Освальд Шпенглер. За исключением нескольких дураков и выскочек, революция произвела на всех впечатление сумасшедшего дома. Вину возложили на либералов, коммунистов как агентов России и евреев как агентов Запада. Нацисты обещали им отомстить. Адольф Гитлер скажет 30 января 1939 года, отмечая очередную годовщину прихода к власти: «Евреи не смогут избежать наказания за то, что они сделали 9 ноября 1918 года. Час расплаты настал». После Версальского мира националистические антисемитские группы формировались по всей стране. Националистическая шизофрения, как яд, разрушала республику. Демократически настроенные силы оказались в меньшинстве. Чем дальше, тем больше прежняя жизнь в империи казалась прекрасной и заманчивой. Цены были низкими, существовал порядок, столько не воровали. Националисты убеждали сограждан, что родину победил внутренний враг, объединившийся с врагом внешним. Ультраправые националисты развязали в стране настоящий террор против тех, кто был связан с созданием Демократической Республики. Целью номер один стал министр финансов Матиас Эрцбергер, который 11 ноября 1918 года подписал в Компьене перемирие с Антантой. Оно было вынужденным. О перемирии просили германские генералы, чтобы избежать полного разгрома и плена. Потом, когда страх исчез, генералы перевалили ответственность на гражданских министров. Эрцбергер стал самым ненавидимым человеком для ультранационалистов. Его назвали предателем и 26 августа 1921 года убили. Через год, 4 июня 1922 года, пытались убить президента страны Филиппа Шейдемана. Он был не таким уж большим демократом, но именно он 9 ноября 1918 года после бегства кайзера провозгласил республику. Покушение на президента не удалось. Тогда застрелили министра иностранных дел Вальтера Ратенау, заключившего 16 апреля 1922 года Рапальский договор с Россией. Каждое утро министр в открытом автомобиле отправлялся из своего дома на Кёнигс-Аллее в Грюневальде на улицу правительственных учреждений Вильгельмштрассе, где находилось и его министерство. От охраны он упрямо отказывался. 24 июня 1922 года, без 10:11 утра, навстречу его автомобилю выехала машина с тремя молодыми людьми. Они 9 раз выстрелили в министра из револьвера и еще бросили ручную гранату. Ратенау был убит на месте. Узнав о теракте, Европа содрогнулась. Вальтер Ратенау на посту министра был свидетельством возвращения Германии, которая в 1914 году втянула мир в войну, к нормальной жизни. И для самой Германии он был символом новой жизни. Любили его или ненавидели, он оставался в центре внимания страны. Его отец, Эмиль Ратенау, основал всеобщую электрическую компанию, АЭГ. Он был доверенным советником кайзера, к его советам прислушивались. Вильгельм II даже бывал у Ратенау дома. В 1921 году Вальтер Ратенау стал министром восстановления хозяйства, в январе следующего года министром иностранных дел. Ратенау пытался убедить Германию жить в мире с победившими государствами. Характерны названия его книг «Новое общество», «Демократическое общество». Он обращался к Рейхстагу тихим голосом, и его слушали. В роли министра он старался наладить отношения с европейскими странами, чтобы совместными усилиями выйти из послевоенного экономического кризиса. Министр вернул Германию в мировую политику. Побежденная страна вновь обрела право голоса. Он участвовал в международных конференциях. Он заключал договоры с другими государствами, и это возвращало немцам ощущение нормальности жизни. Но Вальтер Ратенау был евреем. И это автоматически рождало дикую ненависть среди оголтелых националистов. Его смерть вызвала у них нескрываемую радость. Его убийц они именовали героями. Ратенау обвиняли в том, что по его вине немцы в войну голодали, в том, что он тайный агент большевиков и принес немецкий народ в жертву всемирному еврейству. Последний мотив был, наверное, самым главным. Многие немцы поверили в тайное еврейское правительство, которое поработило Германию. Как станет ясно в ходе судебного процесса, убийцы министра черпали свое вдохновение в протоколах сионских мудрецов, печально знаменитой фальшивке, привезенной в Германию из России. В стране возникло вооруженное националистическое подполье, которому власти покровительствовали. Многие высшие чиновники считали, что эти так называемые молодые люди – настоящие патриоты и служат интересам Родины. Профсоюзы и социалистические партии напрасно требовали принятия закона о защите республики, роспуска всех тайных военных организаций и удаления реакционеров из армии, правоохранительных органов и государственного аппарата. Гитлер, придя к власти, воздвиг убийцам министра Вальтера Ратенау памятник –